Гексаграмма 63. Дзи-дзи. Уже конец. Путешествие закончено лишь тогда, когда сделан последний шаг. Эпилог долгого странствия. Младший правнук и байкерша показались из-за холмов поздним утром, когда солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом. Землепашцы бросили работу в поле, пастухи оставили без присмотра животных, старшие подростки и хворые женщины, занимающиеся приготовлением пищи, повылазили из землянок. Кузнец, ткачи, гончары позабыли о своих делах. Все, буквально все, будто завороженные, двинулись навстречу всадникам. Люди узнали своего соплеменника, покинувшего забытую деревню почти год назад. Но беременная девушка вызвала волну недоуменных перешептываний. Юл и Хона ехали не останавливаясь, словно не замечая ошарашенных селян. Толпа послушно растекалась перед гордыми наездниками, восседающими на грациозных белых лошадях. Толпа подспудно чуяла незримую силу, исходящую от пары. Толпа не смела препятствовать их движению. Однако нашелся тот, кто не посчитал юных всадников чудом из чудес. Это был староста Эймен. Седобородый старик, суровый и непреклонный, встал на пути супругов. Младший правнук и байкерша затормозили лошадей. «Я, согласно воле схода, растворил прах последнего предка в море и вернулся к положенному сроку», – произнес Юл с чувством важности момента. «А значит, дом моего славного прадеда Олега должен быть цел и нерушим, ибо он есть центр вселенной». «Ты проявляешь неуважение к старшему», — сухо произнес Эмен. «Как смеешь ты разговаривать со мной, не сойдя с лошади?» Замечание старосты не смутило Юла. Он соскочил с коня на землю и твердой походкой направился к главе села. Встал напротив него, посмотрел ему в глаза. Без смущения. Без страха и трепета, с вызовом. Хона, поколебавшись, тоже спешилась, встала чуть поодаль, за спиной мужа. «Если угодно, я повторю свои слова пешим», — с нажимом сказал парень. «Я понял тебя, Юл сын Каина», — невозмутимо произнес староста. «Но ты нарушил заповеди предков. Ты привел в обитель света чужачку из внешней тьмы. Разве вы не видите, что она...» Повысив голос, Эмен указал на Хону пальцем. «Беременна тьмой внешнего мира!» Толпа загудела. Байкерша напряглась, рука ее потянулась к рукояти меча. Юл бросил ободряющий взгляд в сторону жены и, вскинув кулак, прокричал. «Она носит под сердцем моего ребенка! Я был в чужих землях, и я вам скажу, что тьма, как и свет, есть везде. Разве ночь обходит стороной забытую деревню? Разве солнце светит только здесь?» «Но внутренний свет есть только в забытой деревне и нигде более», – безапелляционно заявил староста. «С чего вы так решили?» – Юл задал вопрос не только Эмену, но всем окружающим их людям. «С чего вы взяли, что внутренний свет есть только у нас, и его нет у других?» «Потому что так завещали наши предки. Или ты, наглый мальчишка, считаешь себя умнее первопредков?» Эмен, разведя руки, медленно закружился на месте. «Этот сопляк полагает, что мудрее великих предков. Пусть он ответит нам». Младший правнук замешкался. Доводы разума и логики – ничто для толпы. Он это прекрасно понимал. Сейчас нужно было апеллировать к другому, к иррациональному. «Отвечай, Юл сын Каина. Ты считаешь себя умнее предков? Когда я высыпал прах последнего предка в море, мне было видение». Лицо парня выражало абсолютную уверенность, но сердце его яростно отбивало отчаянную канонаду. «И я говорю сейчас не свои слова, но слова наших великих предков. Предки и прадед Олег, вернее отражение их сущности, мне поведали истину». «Тебе виделись демоны внешней тьмы, а не наши предки», — — отчеканил староста. «Они ввели тебя в заблуждение, и вот ты привел чужачку из мира полного зла. Ты должен быть наказан, а исчадие внешней тьмы подлежит смерти, иначе проклятие падет на наши головы. Схватить их! Схватить!» Несколько мужчин, ближайших соратников Имена, рванулись было к супругам, но Хона, издав гневный клич, выхватила меч, и они застыли в нерешительности. Толпа зашумела неровным многоголосием. Ю не ощутил в ней единства. И тут вперед выступил кузнец Темер-старший. «Я верю Юлу», – громогласно заявил он, тряхнув смоляной бородой с проседью. «Посмотрите на его стальную рубаху. Такое демоны не подарят». Младший правнук удивился доводу кузнеца, а потом внезапно к парню пришло озарение. Кузнец и его ближайшие родственники имели наибольшие причины для недовольства старостой. Металл давно стал дефицитом, и значение кузнеца в обществе неуклонно падало. А тут еще глава деревни начал потихоньку прибирать к себе ресурсы. Имен в какой-то мере являлся младшим братом и предтечей Аврама VI из Богополя. Вот только опереться на воинов и послушников староста не мог, поскольку в забытой деревне таковых не имелось. Поэтому он старался заручиться поддержкой близких ему людей, тех, кто занимался преимущественно земледелием. По традиции, идущей от самой великой погибели, кузнецы, гончары и ткачи имели отдельные склады, где хранили свою продукцию и выдавали остальным селянам. Однако в последние годы Имен все более концентрировал власть в своих руках. На сходах он, стабильно получая большинство голосов, добился того, чтобы склады тканей и гончарных изделий перешли под общий, а на деле под его личный контроль. Те, кто занимался ремеслом, оказались самыми обделенными. Естественно, глава поселения апеллировал к законам предков, внутреннему свету и Божьей четверице, а не к собственной жадности. В окружении Имена появились люди, одевающиеся и питающиеся чуть лучше, чем все остальные. Пока это было незаметно, но кто знает, к чему это приведет. Впрочем, Юл знал. Пройдет еще несколько десятков лет, и староста, не Имен, а какой-то другой, станет опираться не только на авторитет предков и Божьей четверицы, но и на громил, которые уже никогда не будут работать в поле или пасти овец, или лепить горшки. Они будут следить, чтобы остальные прилежно работали в поле, пасли овец или пили горшки. Каким-то непостижимым внутренним чутьем Юл осознал, что это неизбежное зло. Оно неминуемо поселится в забытой деревне. И значит, это зло придется возглавить, а не отдать на откуп глупому старику. В голове парня догадки как бы вспыхивали сами собой, словно их кто-то нашептывал. Будто прадед Олег явился к нему не во сне, а наяву, среди бела дня, и стоял сейчас за спиной. «Вот оно зло!» – текли пронзительные мысли. «Неотвратимое зло, из которого придется вытягивать крупицы добра. Такая задача не по силу тупому старикану». Глава деревни готов был применить насилие, которое станет прецедентом для будущих еще больших злоупотреблений. «Нет, безмозглый червяк, не тебе творить историю». Из толпы вышел лучший друг Юла Темерка, сын Темера-старшего. Он, испуганно зыркая, встал рядом с отцом и произнес подрагивающим голосом: «Я тоже верю Юлу». И еще, младший правнук понял. Да, действительно, большинство не нуждается в логических доводах, но иррациональное отнюдь не гарантирует победу. Люди прежде всего действуют в своих интересах, прячась за логикой и иррациональным, и используя логику и иррациональное. Значит, необходимо убедить большинство, что он, Юл, действует в их интересах. Ведь у парня, как и у старосты, тоже не было воинов, господних и послушников. Надежда оставалась лишь на слово. «Добрые мои соплеменники!» – воззвал Ю. «Позвольте мне обратиться к вам. Предки сказали мне, что мы называемся забытой деревней потому, что позабыли о настоящих своих обычаях. Мы боимся, что мир вспомнит о нас и погубит, и внешний мир рано или поздно придет к нам, хотим мы того или нет. Чтобы этого не произошло, мы должны быть быстрее, мы сами должны вспомнить о мире. Посмотрите на меня. Я одет в кольчугу, в рубаху из металла. И это есть во внешнем мире, в котором существует не только тьма, но и свет. Так мне сказали предки. и свет этот гибнет, и мы, средоточие истины и центр вселенной, должны озарить сумерки мира. Здесь рядом есть река, а на ней стоят заброшенные города. Там мы сможем добывать металлы, и наши плуга вновь будут с легкостью взрыхлять землю, и значит жить мы будем сытней и привольней. И еще, предки сказали мне, что мы позабыли обычаи, потому что каждому воздается не по труду. Посмотрите на рубаху старосты. Она чиста и свежа, а теперь взгляните на одежды сыновей Тиля-Ткача. Разве есть в этом справедливость? Спрашивают предки. У ткачей рубахи изношены, чем у старосты. Довольно, рявкнул Эмен. Схватите этого сопляка и заприте в погребе, а девка подлежит смерти. Несколько мужчин сделали пару шагов вперед, однако, глядя на обнаженный меч Хоны, вновь замерли. В забытой деревне иногда случались драки. Но то, что сейчас назревало, не тянуло на обычную потасовку. Толстяк Шамар, старший сын Тиля, вышел в круг, встал рядом с младшим правнуком. Лысый затылок его налился кровью, а сам он произнес: «Послушай, староста, ты у нас, конечно, староста, но только я тоже верю Юлу. Не могли это быть демоны. Не могли. Предки это были наши, и разговаривали с ним. Как я когда-то разговаривал с моей мамой покойной, в тот год, когда кукуруза уродилась. И кузнечиков много развелось. Так вот». «А шо, все складно?» — сказал средний брат Сантай и вышел в круг. «Я за Юла». Младший брат Курк, беспокойно теребя бородку, засеменил следом за Сантаем. Еще мгновение спустя рядом с младшим правнуком оказались гончары, 5 женщин и 3 мужчин. Жены ткачей и их старшие сыновья также встали на защиту парня. Однако большая часть селян либо хранила молчание, либо поддерживала старосту. «Одумайтесь, глупцы!» – вскрикнул Имен. «Внешняя тьма уже здесь. Сопляк привел ее с собой. Мы уже готовы поубивать друг друга. Разве это не доказательство того, что он заражен внешней тьмой? Вы только послушайте его. Он же вообразил из себя пророка». Юл не стал оспаривать слово старосты. Парню было некуда отступать, и он согласился. «Я и есть пророк. Я говорю от имени Божьей Четверицы, предков и потомков. Ты одурманен демонами внешней тьмы». Лицо Эмена перекосило. «Одумайся, сынок, одумайся, пока не поздно», — услышал Юл знакомый голос. Это был Каин. Парень посмотрел на отца с сожалением и досадой. Каин не пожелал принять сторону сына. Юл чуть не цыкнул от обиды, но сдержался. А, собственно говоря, был ли он его настоящим отцом? Не по плоти, а по духу. Воспитывал ли он его? Учил ли читать? Давал ли уроки боя на гладиусах и малых боевых лопатах? Внушал ли уважение? «Нет», — сказал парень, — «меня не околдовали демоны. И я вам всем докажу». Юл скинул суму, развязал ее, извлек из нее бронзовую кружку, закрытую меховой крышкой. «Когда я исполнил наказ схода и рассеял прах моего любимого прадеда над морем, предки преподнесли мне великий дар». Юл сорвал мех с кружки. «Это зерно». Толпа ахнула. Люди завороженно глядели на кружку, и это было подлинное чудо. Селяне еще помнили пословицу «хлеб всему голова». Но что это такое, они начисто забыли. Для стариков хлеб был синонимом потерянного рая, полного дивных плодов, которые уже никогда нельзя будет вкусить. Для молодежи хлеб был чем-то легендарным, таким же недостижимым и мифическим, как и города древних. Стальные птицы, на которых пращуры поднимались в воздух, самодвижущиеся тачки и коробочки, по которым можно было разговаривать друг с другом на огромных расстояниях. И вот в деревню вернулся парнишка и принес с собой чудо. Люди не сразу поверили своим глазам, а когда к ним пришло осознание, заговорили в разнобой. Юл случайно пересекся взглядом с седовласой женщиной по имени Ягира, его родной тетей. Женщина встала на колени и, шамкая беззубым ртом, заплакала. Парню стало на миг не по себе, но он преодолел неловкость. Тетка Ягира всегда была очень впечатлительной. 20 лет назад из-за мороза и голода погибла пшеница, рожь и ячмень. Подняв кружку над головой, младший правнук медленно закружился на месте. «Ни я, ни мои ровесники, ни все, кто младше меня, никогда не знали вкуса хлеба, если не считать кукурузных лепешек. И вот я принес вам дар. Здесь есть и другие злаки, о которых в забытой деревне и не слышали. Это гречиха, овес, проса и рис. И вот я спрашиваю вас, соплеменники, неужели внешняя тьма подарила бы нам это? Он пророк! Громко прошептал кто-то. Он настоящий пророк! Староста Эмен опустил глаза. Он понял, что ему не победить, но сдаваться глава поселка не собирался. Теперь нужно было свести ситуацию хотя бы в ничью. Мгновенно приняв благодушный вид, староста произнес мягким, почти заискивающим голосом. «Славные люди забытой деревни! Я уважаю обычаи наших высокочтимых предков. И ежели большая часть из вас решит, что Юл сын Каина, внук Агача, правнук Олега, принес весть от наших великих пращуров, значит так тому и быть. Но все же не стоит забывать, что Юл побывал во внешней тьме и подлежит очищению, как и зерно, что он принес, как и его прекрасная... жена. В виде исключения мы примем чужачку». «Нет!» Юл резко оборвал Эмена. «Мы не нуждаемся в очищении. Мы чисты. Но ежели ты, староста, так не считаешь, то пускай нас рассудит Божья четверица. Мы, ты и я, и запьем вина из чаши, где хранился прах моего прадеда, и где сейчас насыпано зерно, как когда-то испили из нее на сходе мудрейшие мужи забытой деревни, прежде чем послать меня к морю. Если сразу после распития не случится никаких знаков, значит быть по-твоему, по-старому, значит Божью четверицу устраивает нынешний порядок. Ежели случится знак, значит быть новому порядку. Вы согласны?» Юл испытующе посмотрел на односельчан. И Мэн подозрительно сощурился. Старик наверняка понимал, что юный соперник готовит для него ловушку, но прилюдно отказать в сходе не мог. А еще Юл стал обращаться к нему на «ты». Специально. И староста, совсем недавно требовавший уважения к себе, проглотил тыканье. Младший правнук победил. И Мэн оказался не таким сильным, как можно было предположить. Но именно это и заставляло парня идти до конца. Слабый враг, опасный враг. Может нанести смертельную рану из-под тишка. Помедлив, староста сказал. «Хорошо. Сегодня объявляется выходной. Я призываю всех на сход. А сейчас, односельчане, идите и сделайте все необходимые дела, чтобы в нужный час вы были свободны. Сход состоится, когда солнце отойдет на две ладони от зенита». Сход начался в означенное время на невысоком холме. Младший правнук и староста стояли друг напротив друга. Кузнец Темер старший, как представитель Юла, держал бронзовую кружку, освобожденную от зерна. Главный помощник старосты, немолодой седовласый мужчина по имени Ялагай, вертел в руках деревянную бутыль с вином. Селяне толпились вокруг. Ялагай был лысоват и имел агрессивно заискивающий вид. Он не обладал должным чутьем и еще не понимал, что чаша весов склонилась на сторону младшего правнука. Главный помощник бросал злые взгляды, и губы его выводили неслышные проклятия в адрес парня. Юл, стянув себя кольчугу и рубаху, остался с голым торсом. Он указал себе на грудь, на тавро, которое ему поставили в Богополе во время допроса, и громко произнес. «Посмотрите сюда! Я получил знак Божьей четверицы на свое тело. Видите круг и две пересекающиеся внутри него черты? Черты соединены с кругом, и того четыре точки соединения. Это суть Божьей четверицы. Женский дух анима, мужской дух анимус, свет и тень. Анимус напротив анимы, свет напротив тени. Круг – это символ человека, внутри которого происходит вечная борьба. А самая суть человека в точке пересечения двух черт. Таким образом, человек имеет внешнюю оболочку и внутреннюю суть». «Это вовсе не тот знак, о котором ты говорил», – заметил староста. «Это всего лишь клеймо». «Разумеется», – ответил парень. «Настоящий знак будет явлен. Или не будет». Губы Эмена искривились в презрительной полуулыбке. «Или не будет», – подтвердил Ю. «Проклят, будь ты проклят!» Со страстным гневом зашептал Ялагай. «Против старосты нашего идти! Будь ты проклят!» Главный помощник налил вина. Две женщины подошли к соперникам и бросили в кружку по крупице земли, взятой с места, где был сожжен прадед Олег. «Что ж, Юл сын Каина, пей первый», — сказал староста, зло сощурившись. «И смотри, не захмелей с непривычки. Впрочем, ты уже опьянен гордыней». Юл взял у Темера старшего кружку, приложился к ней, попробовал вино на вкус, а затем выпил ровно половину и отдал ее Имену. Староста допил вино. Люди затихли, посматривая в небо и по сторонам. Они ожидали знака, который якобы должен явить миру новый порядок. Прошла минута, за ней потянулась вторая, за ней третья. Но ничего не происходило. Вообще ничего. Подождав еще какое-то время, староста победно улыбнулся. «Ну вот и все, Юл сын Каина. Вот и все. Все будет по-старому, по заветам предков». Староста засмеялся, и следом за ним захихикал противным смехом помощник Ялагай. «Проклят! Будь ты проклят, сопляк!» — скороговоркой произнес он. Вдруг смех старосты оборвался надрывным кашлем. И Мэн, выпучив глаза, схватился за горло, принялся раздирать его. Пошатнувшись, он сделал шаг в сторону Юла, попытался что-то сказать, но изо рта вместо слов плеснула багровая струйка. Кровь умирающего старика окропила грудь парня. Самая большая капля попала точно в середину клейма. Младший правнук даже не шелохнулся. Он смотрел, не мигая, в глаза старости. И Мэн, хрипя и разрывая кожу на горле, повалился на землю, несколько раз дернулся и затих. Глаза его, мгновенно остекленевшие с незримым ужасом, уставились в небо. Над холмом воцарилось гробовое молчание. «Знак был явлен», — громогласно провозгласил Юл. «Мы пили из одной чаши одно и то же вино, но я жив, а староста Имен пал. Это и есть воля Божьей Четверицы. Староста нарушил законы предков и ушел сквозь океан беспамятства во внутренний свет. Несмотря ни на что, мы должны почтить его память. Завтра он будет похоронен со всеми почестями. Завтра наступит новая эра, а сейчас я и моя жена пойдем в дом последнего предка. Весь остаток дня и следующую ночь мы должны находиться там в скорбном уединении». Ю, подобрав кружку, твердой походкой зашагал прочь с холма. Кона последовала за ним. Люди, молчаливые и потрясенные, безропотно уступали дорогу юной паре, излучающей невидимое и невиданное доселе могущество. Божья четверица явно и грозно проявила себя, указав на избранность паренька. Ведь не зря же в свое время его забрал в ученики последний предок. Мудрый столетний старик узрел тайную печать силы на теле мальчика, которая в заветный час выступила на груди юноши в виде клейма. Они, Юл и Хона, были воплощениями двух великих космических сил – Анимуса и Анимы. И теперь шли к месту, где был зачат видимый мир. К центру вселенной, к дому прадеда Олега. Люди видели лишь то, что хотели видеть. Приумножающее знание приумножает скорбь, и люди не желали скорбеть. Люди объясняли непостижимое так, чтобы не напрягать мозги. Люди хотели простоты и понятности. Юл и его жена-чужачка имеют связь с Божьей Четверицей, и значит, пускай вся ответственность ляжет на их плечи. Люди чувствовали облегчение, что ни в чем не будут виноваты, и на все воля высших сил. Но главное, люди не знали, каково сейчас было младшему правнуку. Парню стоило огромного труда идти твердо и ровно. Яд, нанесенный на внутреннюю поверхность кружки, смешавшись с вином, стал смертельным и убил старосту. Перед самым началом схода Юл съел противоядие, но стопроцентной гарантии на успех не имелось. Никто и никогда не принимал противоядие вкупе с алкоголем. Когда парень прошел половину пути, на его лбу выступили крупные капли холодного пота. Юл приостановился. Он не мог обернуться. Он был уверен, что за ним наблюдают с холма. «Хона», — сказал он, еле ворочая языком, — «пожалуйста, возьми меня под руку и пойдем. Пойдем, будто так и задумано, идти вместе». Байкерша прижалась к мужу, и они зашагали дальше, к спасительному дому, что скроет их от любопытных глаз. Младшего правнука мутило, тошнота подступала к горлу, в коленях ощущалась слабость, но он продолжал идти твердой походкой. По возможности твердой. Не помня себя, Юл дошел до дома на ватных ногах. «Защелка», – пролепетал он. защёлка, открой её». Хона быстро и послушно исполнила сказанное. Отворив дверь, Юл ввалился в коридор. «Закрой. На запор», – промолвил он, превозмогая себя. «Нас не должны увидеть». Байкерша закрыла дверь. Юл тут же рухнул на колени и его вырвало. Он начал медленно подниматься по стенке. Оскользнувшись, упал. Парня вновь стошнило. Хона, подскочив к мужу, помогла ему встать. «В спальню», – безвольно произнес младший правнук. «По коридору, налево». Упав на кровать, Юл мученически посмотрел на жену. Она виделась в багровом тумане. Всю комнату, всю вселенную застлала полупрозрачная пелена цвета свежей крови. «Хона, если я умру, уходи отсюда. Уходи в Творцово. В деревню у реки. Там ты проживешь год и вернешься в становище». «Ты не умрешь!» – вспыхнула байкерша. «Не умрешь!» «Я переоценил себя». Младший правнук закрыл свинцовые веки. Хона схватила мужа за грудки. Тряхнула. «У вас хранятся степные травы? Где-нибудь степные травы? Твой прадед собирал их?» У Юла хватило сил лишь кивнуть, прежде чем он провалился в небытие. Парень очутился в странном месте. Он завис в тяжелой, смрадной серой бездне. Бездна давила на грудь. Не было ни дна, ни потолка, ни стен, ни пейзажей. Сплошная серая туманная мгла, прессующая со всех сторон бесконечным отчаянием. «Я не виноват», — сказал парень, вдыхая гнетущий воздух. «Не виноват. Это мой путь». «Виноват», — эхом отозвалась мгла. «Путь». «Я не буду оправдываться». «Оправдываться», — сказала мгла. «Мне все равно, пусть даже ты — мое наказание». «Наказание». «Я сделал бы то же самое, пусть даже мне уготованы вечные мучения». «Мучения». «Я прав и не боюсь». «Прав, боюсь». «Вот и бойся». Бездна вдруг исчезла, и перед взором парня появилось сосредоточенное лицо Хоны. «Пей», — скомандовала девушка, тыкая в губы парня миску. «Нет», — слабо запротестовал Ю. «Не могу. Серый воздух. Тяжелый». «Долбаный кегль». Разозлилась байкерша. «Я сказала, пей!» Хона насильно влила в рот парня отвар. Юл перегнулся через кровать. Его стошнило. В горле появилась горькая резь. Парень закашлялся. «Хорошо!» – строго произнесла девушка. «Теперь пей снова!» Юл повертел головой в знак протеста. «Я сказала, пей!» Парень сомкнул губы, отказываясь принимать внутрь противную на вкус жидкость. Тогда Хона отставила миску и влепила Юлу две звонкие пощечины. Младший правнук ошарашенно посмотрел на жену. Сознание его на миг прояснилось. «Пей!» Хона вновь протянула миску губам мужа. Юл послушно выполнил приказание. Его опять вырвало. Мучительная процедура повторилась несколько раз. Наконец байкерша отстала от обессиленного мужа. «Теперь спи», — сказала она. В командном тоне появились отчетливые нотки нежности и облегчения. «Спи!» Юл вновь провалился в забытье, а Хона погладила его по слипшимся волосам и зашептала заговор из судьбоносных баллад. «И смерть занесет тебя в списки для тех, с кем спорить до срока не надо. С кем спорить до срока не надо. С кем спорить до срока не надо. С кем спорить до срока не надо. С кем спорить до срока не надо. Юлу ничего не снилось. Он просто исчез вместе с погасшим сознанием. А когда вновь открыл глаза, обнаружил себя в кромешной тьме. Дышалось тяжело, воздух был неприятно вязкий. «Я не виноват», – вымолвил парень. «Не виноват. Не буду оправдываться». «Тише!» – Юл услышал знакомый голос. «Хона?» – удивился младший правнук. «Где я?» «В доме своего прадеда». «Мне...» Парень с трудом сел на кровати. «Мне надо выйти на воздух». «Скоро рассвет». «Мне сейчас надо». «Хорошо», — согласилась жена. «Только тебе одеться нужно». Парень с удивлением обнаружил, что абсолютно гол и обмотан каким-то влажным тряпьем. «На, пожуй, теперь можно». Юл почувствовал прикосновение к губам. «Что это?» — спросил он. «Кусочек ржаной лепешки. Я ее переживала, чтобы тебе легче было», – заботливо произнесла девушка. «Тебе силы нужны». «Спасибо», – сказал парень, проглотив еду. «Я встану». «Тебе одеться нужно». «Не надо», – возразил младший правнук. «Я просто хочу на воздух». Юл и Хона, обернутые в одну на двоих шерстяную накидку, сидели на крыльце дома. Парень был гол, и его сотрясала мелкая дрожь. Хона пыталась согреть мужа, прижавшись к нему всем телом. Рядом с девушкой лежал богопольский меч. Она взяла его на всякий случай. Мало ли какие хищники бродят рядом. Юные супруги молча смотрели на восток, где горизонт подернулся легким румянцем. «Я не виноват», – наконец прервал тишину Ю. «Ты ни в чем не виноват», – подтвердила Хона и поцеловала мужа в щеку. «Нет, послушай меня», – нервно запоем произнес парень, коснувшись живота байкерши. И было непонятно, к кому он обращается, к жене, к своему будущему ребенку или, быть может, к обоим. «Первый раз я убил в Новочеке, но мы тогда спасали свои жизни. Мы убивали людоедов, и это было естественно. И когда с выродками сражались, это тоже было естественно. Но когда мы сбегали, я мог бы отпустить Рова и Руама. Он ведь был просто глупым. Я мог бы отпустить его, и он тут же побежал бы в Богополь. У нас осталось бы меньше времени. Фора была бы меньше. Еще тогда я подумал, что убивать его не обязательно. Но не хотел рисковать. А теперь я убил Имена. Это было совсем не обязательно. Он бы и так уступил нам. Но если бы он остался жив, он бы строил козни. Он бы подбивал других против нас. Из-под тишка подбивал бы. Он не давал бы нам строить добро и зла, понимаешь? Не давал бы. А я хочу делать добро и зла. И чтобы мне никто не мешал, понимаешь? Чтобы зло мне не мешало. Добро – это движение, а зло – это помеха ему. Понимаешь, мы должны двигаться, идти вперед. Хона ничего не ответила. «Это тяжело», – продолжил Ю. «Но я пойду своим путем. Мы пойдем с тобой. Потому что иначе нельзя. Это тяжело, но иначе нельзя. Иначе будет хуже для всех. Иначе придут другие и поработят нас. Богополь или кто-то еще. А они не должны править степью. Потомки нас не простят за слабость. И получится, что все, что было в прошлом, все, что было с моими предками, было зря. Понимаешь? Зря. И наша надежда на прошлое, на 10 тысяч книг в подвале, окажется фикцией. Фикцией, понимаешь? А потому мы пойдем своим путем. Мы не виноваты и не будем оправдываться. Понимаешь меня, Хона?» Хона вздохнула, посмотрела на мужа, улыбнувшись, погладила его по щеке и сказала: «Я понимаю то, что ты колдун. И я сама становлюсь колдуньей. Уже стала ею. Я ведь сегодня тебя спасла. Я понимаю, что люблю тебя и люблю свое дитя». Хона погладила живот. «Всех наших детей люблю, которые еще не родились. И внуков буду любить, которые родятся. И еще я понимаю, что вырву любому глотку за них. За тебя и за себя тоже. Вот и все, что мне нужно понимать. Ладно». Будто очнувшись, торопливо произнес Ю. «Ты же ребенка носишь. Пойдем, здесь холодно. Я разведу в камине огонь». «Камин? Что такое камин?» «Это очень хорошая вещь», — сказал парень. «Ты в нем отвар готовила». Юные супруги поднялись. «Хорошо, что все хорошо кончается», – тихо произнесла Хона. «Нет», – возразил Юл, и дрожь покинула его голос. «Ничего не кончилось. Это еще не конец. Это только начало». Возлюбленные вошли в дом, а на востоке разгоралась заря. Неотвратимо наступал новый день и новая эра.